Москва – Новый Царьград. Москва – Третий Рим. Москва – Новый Иерусалим, наконец, Святая Русь. Такие образные идеалы всегда притягивали внимание русского человека и были своеобразными маяками на пути создания и существования нашего государства. Русская цивилизация. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов Лукьянчиков. Здравствуйте. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Эсвальда Шпенглера, Арнольда Тойнби» и более 50 работ, посвященных истории России, Европы и Африки. Вначале я хотел бы поговорить о сути этого термина, потому что иногда его упоминают в суе, но не все четко себе представляют, к какому сокровищу мы имеем честь принадлежать. Это несомненно. Причем ведь термин-то он не русский и не славянский. Понятно, что он пришел к нам из латыни. И на русской интеллектуальной почве он появился достаточно поздно. На Руси, если вот вспоминать ее историю и некую такую самоидентификацию нашими предками самих себя, все-таки было больше восприятия себя как мира, как общества, как некого такого сообщества людей, но не только людей, ибо в понятие мир ведь включается и природа окружающая, и там животный мир, и то есть вот все, что существует на этой земле. Ну и, конечно, для наших предков кардинальным признаком, который отличал их от соседей, конечно, была вера. Вера во многом, но она не сразу стала таким вот главным отличительным признаком, но для наших предков осознание себя как людей православных, наверное, было главным таким кодирующим признаком, главным символом, отличающим их от представителей иных стран, иных миров, или вот как сейчас, если употреблять этот научный термин, иных цивилизаций. И, по сути дела, сам термин «цивилизация» в наш язык, в нашу науку, в наше сознание, ну, наверное, пришел где-то минимум, ну, вернее, максимум в 18 веке, а так, в принципе, конечно, в 19 столетии. И насколько наиболее широкое распространение он получил все-таки в 20 веке. Тут ведь еще нужно иметь в виду вот какую вещь. Мыслители, очень многие мыслители 19-20 веков не считали Россию чем-то особенным по сравнению с другими странами. Наоборот, всячески доказывали, что Россия идет тем же путем развития, как и другие, ну, во всяком случае, европейские страны. Огромная литература и в 19 веке, и особенно в 20 веке, вот в советские времена, была посвящена доказательству того, что Россия – это одна из стран западноевропейской цивилизации, и, соответственно, вот она проходит те же стадии развития, те же признаки там, и так далее, и так далее. И вот тогда началось, собственно, осмысление понятия цивилизации. Когда мы говорим о понятии цивилизация, то мы должны вот четко, наверное, разграничить два основных направления толкования этого термина. Вообще терминов, вот, начиная с эпохи Возрождения и Просвещения в Европе и продолжая русским 18-19 веком, термин «цивилизация», наверное, можно найти порядка сотни толкований, представлений, что включается в этот термин. Но их все можно четко развести на две части. То есть первое – это такое либерально-прогрессивское представление, как у, скажем так, ноги которого, условно говоря, именно из эпохи Просвещения растут и ныне популярны именно в либеральной среде. То есть цивилизация в единственном числе. Общечеловеческая цивилизация. Причем, как правило, это все выводится из Европы, из Запада, европейцы. Да, Европа как передовая часть человеческой цивилизации, отсюда общечеловеческие ценности. Как еще князь Трубецкой отмечал, зачастую европейцы себя идентифицируют, отождествляют с человечеством. Вот. И вот это такое немножечко завышенное самомнение, оно привело к представлению о том, что существует общечеловеческая цивилизация на базе Европы. Да? То есть, в первую очередь, это уровень технического, конечно, прогресса. Прогресс, это техника, одно, экономика. Но и ценности. Но не ценности. Нет, именно ценности. Все-таки обратите внимание, что, допустим, довольно агрессивная политика современной Америки в мире, она же определяется вовсе, вернее, она оправдывается отнюдь не тем, что им нужно захватить нефтяные там, или какие-то другие рынки, а тем, что они несут в весь остальной мир ценности современной цивилизации. Да, но это причем уже не традиционные ценности. То есть ценности, скажем так, диаметрально противоположны тем, которые сформировались в средневековой Европе и были характерны для того времени, которое мы можем назвать традиционной Европой. Да? Второе направление, вот основное толкование термина «цивилизация», как в прошлом, так и в настоящем, среди ученых, среди публицистов, вообще всех тех, кому это интересно, это, конечно, толкование в рамках цивилизационного подхода, в рамках представления о том, что мир состоит из такой цветущей сложности, пользуясь термином Леонтьева, да, то есть из созвездия цивилизации: Россия, Европа, Китай, Индия в настоящее время, в прошлом там майя, ацтеки, инки, шумер, аккад, масса. Но на самом деле вы правильно вначале заметили, что всех их, даже по самой развернутой характеристике Тойнби, можно уложить в несколько десятков. То есть все остальное – это уже не цивилизация, а культуры, разницу между которыми мы чуть позже обозначим. Так вот, вот два основных направления. Либерально-прогрессистское представление об общей человеческой цивилизации, по-моему, совершенно мифологическое, и все-таки более близкое к истине, такое к науке и к реалиям, представление о том, что мир состоит из разных цивилизаций. И здесь совершенно четко можно говорить о том, кто внес это представление в науку, в публицистику, вообще общественную мысль. Это четыре основных мыслителя в России, причем это произошло раньше. Вот у нас довольно часто мы можем слышать о том, что Россия там отстает, тут не успевает, там догоняет и так далее. Так вот, в рамках такого популярнейшего ныне направления исторической науки, как цивилизационный подход, я бы даже сказал, не исторической науки, а междисциплинарного. Ну, это историософский подход. Вот как раз цивилизационный подход, он впервые именно в России появился, а не в Европе. Это Николай Яковлевич Данилевский и Константин Николаевич Леонтьев, наши замечательные мыслители, энциклопедисты, я бы даже сказал, 19 века. И только в 20 веке в трудах Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби мы нашли, обрели основателей подхода цивилизационного в европейской среде. Константин Леонтьев – русский религиозный и политический мыслитель, прозаик, публицист и литературный критик, военный врач во время Крымской войны. С 1887 года Леонтьев жил в Оптиной пустыне, где с благословения преподобного Амвросия Оптинского принял тайный монашеский постриг под именем Климента. Леонтьев выступал против понимания прогресса как однообразного развития всех наций по западноевропейскому пути. Такой прогресс, по его мнению, вел к деградации самобытных исторических типов. Поэтому Леонтьев отстаивал необходимость сохранения своеобразия России, которая должна была противопоставить Европе свою самобытность. Цивилизация – это, во-первых, самая большая единица исторического процесса. То есть крупнее не существует. человечество – миф. Это только вот с точки зрения богословия можно говорить о том, что есть человечество. Да? Во Христе все едино. Да? Но с точки зрения конкретной истории никогда не было единого человечества. То есть, во-первых, самая крупная единица исторического процесса. Во-вторых, любая цивилизация содержит в себе три элемента. Это религия, это культура и это государственность. И третье – это то, что любая цивилизация ограничена во времени. Никакие вот империи счастья, города солнца бесконечные, которые там были построены, они никогда не могут существовать бесконечно. То есть, еще раз, получается, что, опираясь на труды основателей цивилизационного подхода, можно сказать очень просто. Цивилизация – это самая большая единица исторического процесса, состоящая из религии, государства и культуры и ограниченная во времени. Если вот в общем говорить о процессе развития цивилизации, то отцы-основатели, ну, будем употреблять этот термин, помните, у нас марксизм был понятие первоисточник, вообще других источников не существовало. Если есть отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, почему не быть отцам-основателем цивилизационного подхода? Они выделяли в каждой цивилизации три стадии развития. Ну, вот если вспомнить русских мыслителей, особенно, конечно, кстати, Николая Ильича Леонтьева, он все-таки был еще и писатель, у него образность была, в языке присутствовал, помимо чисто научной такой терминологии. Вот если вспомнить леонтьевское определение, оно очень похоже на все остальные понимания, то каждая цивилизация проходит три стадии развития. Это первичная простота. Следующий высший этап – это цветущая сложность. И третий этап – это последующее смешение, или я вот точную формулировку забыл. Вторичное упростительное смешение. Но тут сразу встает вопрос о критериях каждой из стадий развития. И вот с точки зрения, опять же, отцов-основателей этого подхода, конечно, главными такими определяющими характеристиками каждого этапа, они выделяли в основном духовные и культурные признаки. Вовсе не экономические, вовсе не социальные какие-то, не политические, потому что политически государство может находиться в разных формах пребывать, в разных стадиях там, и так далее. Но религиозно-культурные, когда, так сказать, на высшем этапе своего развития общества находится, а оно пребывает в неком таком высшем этапе религиозного понимания мира, религиозного осмысления мира. А уже отсюда вытекает и сложности, так сказать, высшие этапы государственного развития, ну и так далее, и так далее. Потому что все-таки духовные и культурные признаки – это, конечно, главные. И в этом смысле, если мы будем с этими критериями подходить, то должен сказать, ну, Освальд Шпенглер просто честно назвал свою книгу «Закат Европы», потому что начало 20 века и весь 20 век – это, конечно, с точки зрения, опять же, отцов-основателей, с точки зрения вот этих критерий религиозных, духовных, конечно, европейская цивилизация начала, так сказать, или уже вступила в пору своего вторичного упрощенного смешения, или начинает вступать, или уже в ней пребывает, так сказать, в полной мере в этой паре. Освальд Шпенглер, основатель цивилизационного подхода к истории в европейской науке. Изучал философию, историю, математику в Мюнхенском и Берлинском университетах. Разработал основы изучения цивилизации как самобытных исторических типов по всем ключевым положениям, повторившие разработки русских предшественников. Шпенглер развил учение о цивилизациях как множестве самобытных исторических миров, проходящих через общие для них периоды развития и конечных во времени. Один из немногих немцев, который не только скептически воспринял взлет германского нацизма, но и резко отозвался о будущей судьбе нацистской Германии в личной беседе с Гитлером. По поводу терминологии. Если мы говорим Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, то мы должны понимать, что с одной стороны один употреблял термин «цивилизация», Тойнби и Леонтьев, культурно-исторический термин, культурно-исторический тип, простите, этот термин употреблял Данилевский, и термин «культура» в широком смысле употреблял Шпенглер. То есть, с одной стороны, это разные термины, но с другой стороны, они все четверо, все четыре основателя цивилизационного подхода вкладывали один и тот же, небольшими вариациями, смысл в эти разные термины. То есть нас не должны пугать разные термины, так же, как нас не пугает одинаковый термин цивилизации из уст либерально-прогрессистского и цивилизационного подхода. Это первый момент. Второй момент, то, что касается периодизации цивилизации. Дело здесь не в том, что любая цивилизация в своей жизни переживает не больше трех периодов развития. Вот простота, сложность и смешение. А дело в том, что не менее трех. Вот это вот мирит всех основателей цивилизационного подхода, плюс Гумилев, плюс Хантингтон, плюс еще массу других уважаемых и интересных авторов. Дело здесь в том, что любая цивилизация переживает эти три периода, но внутри них могут быть, так условно говоря, такты. Да? То есть вот эти вот музыкальный термин «такты» очень хорошо подходит. То есть внутри, там, например, третьего периода развития, смешения, да, тот же Гумилев выделял там чуть ли не семь еще подразделов. Это уже частности. В любом случае цивилизация состоит вот из этих трех периодов развития. Это второй момент. И третий момент в этой связи, который хотелось бы сказать, это вот продолжая тему о несуществовании единого человечества. Да? То есть на уровне богословской мысли, на уровне ангелов, да. Но на уровне конкретно историческом нет никакой такой вот общности, которая осознает себя чем-то единым. Это все как бы только мечты. Мечты о глобальном сообществе или представления о том, что что-то такое было в прошлом. Вот. Это коммунистские теории сейчас. Да, да, да. И надо сказать, что, конечно, вот если нет единого человечества, а есть разные цивилизации, то мы должны сказать важную вещь. Нету никаких единых периодов развития для всего человечества. Вот эти понятия «древний мир», «средние века» и «новые». Новое время нужно отбросить просто за ненадобностью. Они могут быть применимы только внутри каждой конкретной цивилизации. У России была древность, у России было средневековье, у России сейчас новое время. У Китая, у Европы и так далее. Но когда мы начинаем включать ханьскую там, цивилизацию культуру параллельно с Месопотамией, в общем, это получается такая каша, такой винегрет, такая солянка, которая ни одного серьезного исследователя, казалось бы, не должно удовлетворять. Появление цивилизации. Где об этом в Библии сказано? Пожалуйста, в книге «Бытия», в рассказе о Вавилонском столпотворении. Традиционное толкование Вавилонского столпотворения святыми отцами, то есть вот в священном предании, заключается в следующем. Люди настолько возгордились, настолько попали в состояние гордыни, которое можно сравнить только, наверное, я не знаю, с состоянием, когда вот нам в советское время говорили, Гагарин в космос летал, Бога не видел, значит, его нет, да? Вот примерно то же самое состояние. Только там они что? Значит, мы можем, мы построим башню, условно, станем космонавтами, да? Вот тогда было единое человечество. Это единственное время в исторической вообще перспективе, когда было единое человечество. После допотопное и послепотопное до Вавилона. Вот в представлениях христианского миросозерцания, да? И оно перестало существовать именно после того, как они попытались вот так вот на гордыне залезть на небо. Ну, что мы читаем в Библии? Значит, Бог смешал языки. Вот этот термин он часто путает. То есть все вроде бы об этом слышали, но никто не понимает, о чем речь. Смешал-то речь идет о том, что раньше был единый язык, а потом появились вот те многочисленные языки, о которых мы теперь говорим. Вот это традиционное представление. Появились языки, появились народы, появились цивилизации. И это традиционно святыми отцами трактуется очень просто. Что речь идет о том, что нет худа без добра. Худо – это человеческая гордыня, а добро – появление цивилизации. Разность не только языков, а самое главное – менталитетов. Китайцы, которые, помните, в средние века приехали в Венецию и, посмотрев на картины, увидели на них цветные пятна. Они не поняли, что это картины. Для его менталитета это не было понятно. И масса таких вещей. В современном Свазиленде мы с вами можем услышать пословицу, что комплимент женщине: «Вы грациозны, как белая слониха». Вот объясните это европейцу или француженке. В посудной лавке. Да. Вот это нереально. Да? То есть разность менталитета, она хороша чем? С точки зрения вот, богословской и традиционной православной мысли. Она хороша тем, что люди не могут договориться о совместном зле. Они не могут всем миром объединиться во зло. Поэтому сугубо негативно воспринимаются современные тенденции экуменизма, глобализации, культурной унификации, потому что это в православном сознании ведет к царству Антихриста. Но это тема отдельная. Вот возвращаясь к цивилизационному подходу, здесь нужно четко понимать, что понятно, что в Библии нет термина «цивилизация». Как и хетты или хараппа не называли себя там, арабская или хетская цивилизация. Это всегда рефлексия, это более позднее время, конечно, когда появляются термины и так далее. Но мы можем говорить о том, что именно в рассказе о Вавилонском столпотворении говорится о происхождении цивилизации во благо. Да? То есть с позиции уже современного вот такого толкования. Мы здесь не будем сейчас углубляться в то, какие исторические события лежат под этим. Потому что здесь много можно сказать на эту тему и за, и против. Но, тем не менее, вот появление цивилизации, оно может быть выведено из бытия, причем не притянуто за уши, а именно выведено на основании толкования Священного Предания. Вообще, вот современные мыслители, историки, философы, экономисты выделяют несколько таких, что ли, факторов, которые определяют как раз специфику лица русской цивилизации. Те факторы, которые повлияли на формирование некой отдельной русской цивилизации, и тех факторов, которые в той или иной степени продолжают определять это лицо, цивилизационное лицо России. Один из первых факторов, я вот тоже с этим согласен, это природно-географический или природно-климатический фактор. Причем он, этот фактор играл роль как тысячу лет назад, так и сейчас. Ведь не нужно забывать, мы вообще-то себя, конечно, производим, и это так оно и есть, если мы исторически будем смотреть, от тех самых Рюрика и Олега, которые создали Киевское государство. Но не надо забывать одну вещь. До 13 века, до монгольского нашествия, все-таки центр тогдашней древнерусской цивилизации, он находился намного южнее. Это все-таки был Киев, это было лесостепи. И север осваивался, вот наши регионы, где живем мы, северо-восток, и дальше русский север, он осваивался постепенно, и ну, в силу того, что это была очень трудная природная среда, это огромные леса, очень полноводные реки, здесь было довольно тяжело вести земледелие, славяне были земледельческим народом. И в этом отношении, конечно, 13 век сыграл кардинальную роль в создании именно русской цивилизации, потому что монгольское нашествие разделило славянский тогда народ на, так сказать, ну просто разорвало единое тело славянских народов, и, допустим, южная, юго-восточная часть ушла из-под влияния русской цивилизации. И вот те проблемы Украины современной, с различием между востоком Украины и западом Украины, связаны как раз, истоком этого разделения является монгольское нашествие. Это черта вот эта. Черта тогда была проведена, потому что славяне, жители, вернее, тогдашних южных и юго-западных княжеств русских, они попали под влияние сначала Литвы, потом Польши, культурное влияние, политическое влияние. И та же современная Западная Украина, ведь она в состав СССР, то есть в состав наследницы Российской империи, вошла только перед Великой Отечественной войной. А до того это был народ, включенный в культурную, цивилизационную среду Западной Европы. Отсюда вот эти противоречия огромные идут, не говоря уже о религиозных противоречиях там, и так далее. И, собственно, русская цивилизация начинает свое становление с XIII века. Это после монгольского нашествия. Но при чем здесь природно-климатический фактор, да, казалось бы? А дело заключается в том, что в 13 веке во всей Европе началось так называемое малое оледенение. И в силу того, что цивилизационный центр русских земель ушел на север, да еще когда наступило это страшное похолодание, и это оледенение продолжалось до конца 18 столетия, и даже немножко 19 век захватило. Вот эти условия определили, очень многое определили в специфике русского лица, в истории русского народа. Ну вот, например, историки подсчитали, что средний цикл земледелия в России в течение года занимал всего лишь 130 дней. Потому что в остальные дни вести земледельческие работы было просто невозможно. При этом в июне еще заморозки, еще холодно, в августе уже заморозки. И вот в этот короткий период нужно было посадить, вырастить, собрать так, чтобы хватило на остальные, значит, 200 с лишним дней. Недаром Василий Иванович Ключевский говорил, что русский крестьянин и вообще русский человек, он в короткие сроки очень, может сделать очень много и очень быстро. А да, потом лежать на печи. Ну, вот такой природный цикл жизни был. Откуда как был. Это все появилось? Да, да? Такой да. Природный цикл. Да. При этом урожайность на русских землях была намного ниже, чем в Европе, потому что земли были, собственно, не богаты. Ведь по-настоящему хлебом себя Россия начала кормить уже в полной мере только с конца 18 века, когда было окончательно освоено дикое поле, когда было ликвидировано Крымское ханство, и когда в состав Российской империи вошли черноземные земли окончательно уже, и земли при Черноморье, вот эти богатые бывшие степи. До этого ведь жили очень бедно. Урожай был в среднем, сам два с половиной. То есть собирали всего лишь в два раза больше, чем посеяли. Это в среднем был урожай такой. Ну, какие-то годы был сам семь урожай, а какие-то годы был просто голод. Каждые 4 года недород, каждые 4 года голод, по сути дела. И наши предки жили очень бедно. Вот это мифическое представление о том, что Россия изначально это была какая-то богатейшая страна, вот что-то типа там какого-то сказочного султана багдадского. Да никогда в России так не жили, никогда так не было. Всегда жили очень скудно. И это определяло, во многом определялось как раз природной средой, теми условиями. Всегда было очень холодно. Ведь у нас до сих пор затраты на производство одной единицы продукции в несколько раз больше, чем в Европе. В Европе есть то, чего никогда нет и не будет никогда в России. В Европе есть Гольфстрим, который несет им теплый воздух, и, соответственно, у них совершенно более мягкая природа. У нас этого нет, и мы живем в очень тяжелых условиях. И жили наши предки в еще более тяжелых условиях. И, тем не менее, они вот в этих тяжелейших природных условиях смогли создать свой мир. И здесь сразу встает и вопрос. Сохранить и его. Сохранить, и развить его. И здесь сразу встает вопрос о следующих факторах. Природно-климатические условия, от них никуда не денешься. Вот есть та природа, которая и есть. Да. В ней мы живем, в ней мы существуем. Но, соответственно, для того, чтобы создать цивилизацию, нужны были какие-то другие причины еще, чтобы выжить в этих условиях. Так вот, следующая причина, и следующий, вернее, фактор, который, несомненно, сыграл свою очень значительную роль, это фактор такого этнополитического характера, этнический фактор. Это, конечно, специфика устройства жизни славянских народов, которые очень сильно отличались от, допустим, германских народов или германских восточных народов, западногерманских народов или восточных, по своей организации, по принципам своей жизни. И как раз эти принципы абсолютно соответствовали вот тем природным условиям, в которых они существовали. А принцип был очень простой. Мы не знаем почему, не знаем когда, но у славян намного раньше других европейских народов появилась территориальная община, где соседская община, где связи были не по кровному родству, а по принципу соседства. Поэтому, ведь, смотрите, тоже такой очень известный пример. Американцы для того, ну, тогда это тоже были представители разных народов, которые приехали в Северную Америку создавать свою страну. Да? Вот они создали Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы расширить территорию и дойти с восточного на западное побережье, им пришлось преодолевать тысячи километров прерий, где жили индейцы. Как они их преодолевали, всем известно. Индейцы были уничтожены. Физически были уничтожены просто-напросто. Когда наши с вами предки преодолевали эти тысячи километров от европейского центра до Тихого океана, вот за эти несколько веков ни один народ не был уничтожен. На территории Российской империи, впоследствии Советского Союза, сегодняшней Российской Федерации. То есть, ну, 200 с лишним народов у нас проживает. Это было связано со спецификой жизни славян. С территориальной общиной, куда принимали всех подряд. Там могли люди из других народов спокойно поселяться. Они становились славянами, они привносили какие-то свои обычаи. Поэтому, кстати говоря, ведь антропологи до сих пор не могут определить единый тип славянина. Потому что славяне в разных местах разные. Вот с кем они жили, тех они к себе и принимали. И хотя вот сейчас был высчитан генотип, и в основном до сих пор ведь есть такой миф о том, что в каждом из нас капля, и не одна капля татарской крови, монгольской, вернее, крови, да? Там еще что-то в силу того, что мы смешивались. Но самое интересное другое. Вот сейчас ученые почитали, целое исследование огромное вышло. Основное население России – это славяне русские. И никаких в генотипе, никаких в геноме русского человека, никаких иных признаков нету этого. Славяне принимали и все превращали в славянское, в свое, принимая чужие обычаи, чужие правила там и так далее. И в этом отношении есть еще различные признаки, я коротко их назову. Ну, конечно, это социальный фактор, несомненно, потому что вот эти тяжелые условия и принципы жизни славянской общины, коллективизм, ведь недаром он появился, ведь соседская община – это жить коллективом. И недаром в русской деревне во все времена существовал принцип помощи. Когда за один день могли построить сожженную избу у кого-то сгоревшую, когда за один день строили храм, когда все вместе, если у кого-то случалось сложности, помогали, значит, одной или другой семье. Вот это коллективное выживание в этих природных условиях, очень сложных условиях. Потом не забывайте, что, значит, вот социальный принцип, что само появление даже крепостного права, вот то, что считается страшным таким признаком дикости русской цивилизации, на самом деле, благодаря крепостному цивилизации было создано русское государство, и русская цивилизация существовала, потому что ученые сейчас пришли к выводу, вот, отойдя от этих, так сказать, стереотипов советского времени, такого, скорее, даже политического, идеологического характера, а просто здраво взглянули на вещи, и оказалось, что Россия, вообще русская цивилизация – это общество с минимальным прибавочным продуктом. То есть очень маленький на выходе был прибавочный продукт. А государство нужно было содержать, а огромные территории, а огромная армия, потому что южная граница открыта, и тысячу лет на наших южных границах стояли кочевники. Ведь в X веке пришли печенеги, первые кочевники на Русь. А последние походы кочевнические на Русь в 18 веке закончились. 800 лет бесконечных набегов, которые тоже это все нужно было закрывать, все это прикрывать. И огромные затраты. И нужна была система, чтобы этот прибавочный продукт изымать. И вот крепостное право стало той, да, насильственной, давней экономической системой принуждения, которая помогала аккумулировать средства для государственного строительства, для решения каких-то важных общенациональных задач. Да. Иначе невозможно было. И самое интересное, ведь большинство крестьян эту систему приняли. Крепостное право или крепостничество – форма зависимости крестьян, прикрепление их к земле и подчинение судебной власти землевладельца. В России было оформлено в общегосударственном масштабе судебником 1497 года и указами конца XVI – начала XVII веков о заповедных и урочных летах. Окончательно было установлено соборным уложением 1649 года. Под рукой русского царя было жить всегда тяжело. русского года. Всегда. Это тяжелые налоги, это тяжелые повинности, это тяжелые обязанности. Но лучше жить в тяжелых условиях, чем быть уничтоженным, вырезанным, когда к тебе приходит иноземец. Это политический, значит, фактор, то, что эту огромную страну можно было удержать только с помощью сильной единой власти. Отсюда рождается русское самодержавие. Об этом тоже можно отдельно много говорить. Ну и, конечно, наверное, один из важнейших факторов – это духовный фактор, фактор религиозный. Потому что ведь даже, собственно, православие в России – это тоже была очень специфическая вещь. Ведь недаром был раскол конца середины 17 века, потому что за тысячи лет, вернее, за несколько веков отрешенности от византийского мира после того, как и от западного христианского мира после того, как в России, в русских землях было монгольское иго установлено, ведь сформировалось свое специфическое понимание православной веры и прочего. И православная вера, православная религия формировала народ на протяжении столетий. И это тоже фактор, который определил специфику русской цивилизации. Насколько сегодня появляются новые или важные аспекты в осмыслении пройденного пути? Ведь когда зачем мы сейчас обсуждаем цивилизацию русскую? Мы хотим понять, ответить на наш любимый вопрос, кто мы и куда мы идем. Потому что вот это не то что шарахание, а объективные реалии, которые сложились в советское время, они закрыли просто какие-то пласты. И когда шоры или когда вот эти занавесы или еще что-то рухнуло, оказалось, народ дезориентирован. И без четкого понимания основной массой или, может быть, там, пассионариями, как угодно можно как-то назвать, лидирующей частью общества, элиты российского современного общества, если они не понимают, куда двигается Россия, то будет катастрофа. Так вот, насколько понимание истоков цивилизации, даже ее колебания с точки зрения развития, помогает выйти на объективную оценку нынешнего состояния. К сожалению, наверное, в современном российском сознании, будь то деревня, будь то город, будь то, что себя включает в понятие интеллигенции, кто в лес, кто под дрова. То есть вот представление о не то что единой терминологии, а хотя бы по духу, да, вы сами видите, сами знаете, что это вот по басне «Лебедь, рак и щука». Все тянут в разные стороны, и, к сожалению, конечно, какие-то тенденции объединительные, соборные, они очень небольшие. Вот мне хотелось бы сказать по поводу климатического фактора. В свое время было в 20 веке очень популярная идея о том, что чем лучше климатические условия, тем вроде как это более способствует формированию цивилизации в данном конкретном месте. Так вот, один из основателей цивилизационного подхода, Арнольд Тойнби, англичанин, он, собственно говоря, самый такой автор, который наиболее подробно разобрал историю всех мировых цивилизаций, и он пришел к следующему выводу, просто сравнивая на конкретных примерах, что, вот, например, долина Янцзы и долина Хуанхэ на территории современного Китая, да, Янцзы гораздо более плодородная и интересная с точки зрения сельского хозяйства, с точки зрения каких-то таких вот вещей чисто экономического характера. Но, тем не менее, ханьская, собственно, китайская цивилизация возникла в долине Хуанхэ. А конкистадоры в Латинской Америке называли долину Вальпараиса земным раем. Но там не возникла никакой цивилизации, она возникла в сложных условиях, где постоянная горняшка – это Перу, цивилизация инков. То есть, чем сложнее условия, тем больше вызов, тем сильнее ответ вот это вот в терминологии Тойнби. Поэтому, собственно, русская цивилизация, как и многие другие, мы можем ее назвать великой, во многом благодаря тому, что климатический фактор, он является вызовом. Но народ еще должен соответствовать этому вызову. Нет, а просто те народы, которые не соответствуют, они давно уже покинули, они уже в лето ушли. То есть эволюционно соответствует. Эти народы просто исчезли. Те, кто не смогли ответить на вызов, они давно исчезли. очень часто какое-то такое ущербное желание у нас, у наших современников, нас к чему-то прислонить, да? Нас к чему-то присоединить. То мы европейская цивилизация, то мы азиатская цивилизация, то мы евразийская цивилизация, то мы славянская цивилизация. То мы азиопа. Но главное, чтобы не русская. Да, главное, чтобы не русская. Да. Причем я здесь делаю акцент не на этническом признаке, а делаю акцент на другом. На том, что вот все эти вышеперечисленные попытки включить нас во что-то, то есть русский мир включить во что-то, это все основано на мифах. Почему? Потому что представление о том, что Россия – Европа, это представление не историческое, а географическое. Мы – часть России – это часть европейского материка, да? Так же, как часть азиатского материка. Но география – это не история, это просто смежная дисциплина. И если мы смотрим с точки зрения исторической, если мы смотрим, когда Россия была наиболее самобытна и самостоятельна, 15-й, 16-й, 17-й век, то есть взлет религиозный, культурный, и государственные мысли, самосознание, вот все эти идеи, которые перечислили, Святая Русь, Россия, Третий Рим и так далее, все это приходится на время 15, 16, 17 веков. Дальше, как вот Карташов, знаменитый исследователь, писал, выше этих высот, шире этих широт, чем в 16-17 веке, русская мысль никогда не поднималась и не расширялась. Ну, просто не было. Потом уже под влиянием Запада происходили какие-то другие процессы и тенденции. Так вот, если мы смотрим допетровскую эпоху, допетровский цикл, благодаря знанию которого и благодаря знанию допетровской именно мысли, только и можно понять русскую цивилизацию, то мы понимаем, что тогда Россию включать в Европу совершенно нереально. Вот окошко прорубил не Петр, оно было прорублено еще в 17 веке, уже во второй половине, да, его отцом и так далее. Но это окошко, оно появилось уже в посттрадиционной России. Это по отношению к Европе. По отношению к Азии здесь все то же самое. Мы часть азиатского материка, но мы никак не азиатская цивилизация. Да? То же самое понятие о том, что мы евразийцы. Но это как бы просто смешанный, удобный термин. Да? У нас есть какие-то элементы европейскости, есть элементы азиатскости, но это все элементы. Ведь главное целое. Целое – это русское. Там все попытки вот, до 17 века подчинить Россию инаковым ценностям, ценностям протестантским, католическим, каким угодно, они все оборачивались полным крахом тех, кто пытался подчинить. И, наконец, самый главный и ныне популярный миф – Россия – славянская цивилизация. Это тоже миф. Он может быть менее обидный, да, то есть для русского человека, наверное, быть представителем славянской цивилизации не так обидно, как быть представителем европейской цивилизации. Ну, славянский мир неоднороден. Да, мы не берем либеральное мировоззрение, там, понятно, совсем другие ценности. Вот, для традиционного мышления. Так вот, если мы посмотрим, опять пользуясь термином Леонтьева, есть славянство как этническая общность, но нет славизма, то есть нет общей славянской идеи, которая могла бы объединить славян, там, болгар, русских и так далее. То есть нет общей религии, часть православной, часть католики, нет общей культуры, а уж о государственности что мы можем говорить? Кроме России и Польши, что серьезного создано в славянском мире? Ну, сербы были в свое время. Ну, конечно. Отдельные... Да. Замечательные моменты, но разве это периоды? Можно говорить о какой-то цивилизации? Нет, но в целом поэтому... это правильно. В целом это верно. И то, что Россия – это именно отдельная русская цивилизация, да. И здесь это еще несомненно. Важно сказать такую вещь, то, что все эти представления, будь то по географическому признаку, европейское, азиатское, евразийское, будь то по признаку этническому, славянское, да, будь то по признаку религиозному, Россия – православная цивилизация. Мы православная цивилизация в том смысле, что у нас православие – основная религия традиционная. Но мы не только православная цивилизация, потому что не существует цивилизации просто православных, просто буддийских, просто конфуцианских и так далее. Потому что это опять отдельно вырванный из контекста признак. Совершенно верно. Понимаете? То есть вот говорить о том, что существуют цивилизации по этническому или по религиозному или какому-то другому признаку, это ущербно, исторически ущербно. Потому что всегда цивилизация – это совокупность религии, государства, культуры и нации. Мы без этого говорим, мы не поймем, что такое... Мы же говорим арабская цивилизация, но не говорим мусульманская цивилизация. Да, потому что мусульманы, они тоже разные. Ну, конечно. И, допустим, в Иране ислам один, а рядом в Ираке ислам понимает совершенно по-другому. Как известно, войны даже до последнего времени войны шли, да и до сих пор эти противоречия сохраняются. Нет, это несомненно совершенно. Но в то же время нужно понимать одну серьезную вещь. Наша цивилизация, и это тоже правда, создавалась многими народами. Потому что в созидании российского государства, российской культуры, в созидании России как, значит, некой единой территории и так далее, несомненно, совершенно участвовали многие народы и все те, вот, ну, на сегодняшний там более 200 народов, да, на сегодняшний момент. Но при этом это все равно русская цивилизация. Потому что основную и государство образующую, и культура образующую, и духовно образующую роль во все времена нес русский народ. И это была его тяжелейшая миссия. Потому что, вот я говорил об отличиях, ну это не я говорил, это в общем-то общее место, о том, как европейцы в Соединенных Штатах, став американцами, осваивали пространство. И как наши с вами предки осваивали пространство, отправляясь на восток. Принципиально, кардинально разные методы освоения пространства. Так и жизнь русского народа на территории своего государства. Ведь обратите очень важно, тоже это характерная черта русской цивилизации. Правители России во все времена все проблемы решали в основном за счет русского народа. Потому что новые завоеванные территории, что с ней сделать? Решали очень просто. Из центральных губерний, из центральных регионов России крестьян переселяли на вновь завоеванную территорию. Эту землю отдавали там, частично русским дворянам, частично местную знать включали в знать Российской империи, и она становилась частью дворянства Российской империи. Ведь дворянами Российской или Российского царства, ведь российскими дворянами были и поляки позднее, и литовцы, и азейские немцы, и армянская знать, и грузинская знать. Татары, шведы. Татары, все. Вот это был принцип формирования российского государства. Но кто составлял большую часть русской армии? Русский крестьянин во все времена. Откуда брались средства для решения государственных задач? Из русской деревни. Потому что до начала 20 века там 87% населения – это русский крестьянин, опять же. И он давал основную часть средств для решения государственных задач. И вот здесь тоже часть и тоже очень характерная черта русской цивилизации, о которой необходимо сказать. Это жертвенность русского народа. Русский народ сознательно жертвовал собой для созидания государства, для созидания этого русского мира в понимании наших с вами предков. И совершенно сознательно он отдавал свои силы, свои средства, свои возможности правителям государства для того, чтобы это государство росло, множилось там, и так далее, и так далее, и так далее. В начале нашей беседы упомянули о Вавилонском столпотворении, вот этом вот библейском сюжете. Так вот, опять-таки, с точки зрения священного предания, четкая новозаветная параллель этому ветхозаветному событию – это сошествие Святого Духа, то есть праздник Троицы. Когда, как мы помним, значит, за столом сидели Богоматерь, апостолы, и на них сошли огненные языки, и они стали знать иностранные языки для того, чтобы проповедовать всей Вселенной Евангелие. Да? Да. Вот этот вот библейский сюжет – с точки зрения толкования, как бы традиционных, это есть прямая параллель. Речь идет о том, что если после Вавилонского столпотворения появились цивилизации и мир стал разобщен, то с проповедью Евангелия подразумевается, что нет ни эллина, ни иудея во Христе. Никакого государственного, никакого культурного объединения, никакой унификации. Но если ты христианин, Будь ты русский, будь ты еврей, швед, татарин, кто угодно, ты наш. Вот это вот представление о духовном единении – это попытка объединить разрозненное со времен Ветхого Завета. И, собственно говоря, вот на этой попытке основываются все традиционные представления о единении в русской цивилизации. Ты русский, если ты православный. То же самое, абсолютное отрицание всех глобалистических, вот глобализм, да, унификационных и экуменических ценностей, попыток объединения церквей нашим традиционным сознанием, они отрицаются. Почему? Они отторгаются. Потому что там попытка обрезать все специфичное, отказаться от всего, что людей отличает. А ведь христианство и православие никогда не призывают к тому, чтобы мы отбросили свои культурные ценности, чтобы мы отбросили свои государственные какие-то традиции. Больше того, христианство во все времена и в разных народах, ведь оно приобретало именно поэтому разные формы, именно потому, что умело включать в себя специфику того народа, который христианство принимал. И христианство становилось, ну, недаром существует, эфиопская церковь со своими правилами, православная церковь со своими правилами. При этом, допустим, в православных церквях Востока правила совершенно другие, чем, ну, не совершенно, но во многом какие-то вещи разные, чем в русской православной церкви. Есть католическая церковь и так далее, и так далее. В этом сила была христианства. Даже если мы календарь возьмем, да, вот как яркий признак, да, принадлежности к той или иной цивилизации. Знаете, вот, что... Мне недавно подарили календарь, там, значит, 4 календаря вместе соединены. Это иудейский, арабский, ну, как бы ортодоксальный, григорианский, юлианский, и еще там японский и китайский. И все это вот, это как такое колесо огромное, где все двигается, там несколько разных, так сказать, площадок таких двигается. Вы ведь знаете, календарь, да, вообще-то это религиозное понятие. Да, да. И тут как раз вот это материализованный такой пример. Вроде бы единство всего мира, да, то, что человечество, как-то мы живем в едином временном процессе, а с другой стороны, мы все разные. Вот это та самая цветущая сложность, да, желаемая. Именно так. Вы вспомните хожение, знаменитый стиль, жанр хожений, да, вот древнерусских так называемых. Потому что, почему так называем? Потому что Древняя Русь – это тоже условное понятие. Его кто как хочет, да, растягивает. И Афанасий Никитин, и многие другие примеры. Ведь широкое сознание было у людей. Они не были вот такими, что все наше хорошо, все чужое плохо. Представление о варварстве – это представление не унизительное, а это инаковость. Это просто другие. Индусы другие, там, европейцы другие, арабы другие, но они не хуже. Нет, они тоже люди. В России принимали никогда все. Никогда не было вот этого концепции превосходства. Нет, это тоже Тойнби писал. В России принимали все. Это когда мне говорят о том, что вот в России вот жили в неком своем узком мире, закрытым от всех, ну, потому что православные прятались от католиков, от протестантов, вот прямо все сидели за забором, двери закрывали. Я всегда говорю в ответ на вот подобного рода вещи, я говорю, а что является символом Москвы? Ну, классическим символом Москвы, да и России в целом. В том числе, кстати говоря, политическим в смысле. Кремль. А кто Кремль построил? Итальянцы, которых пригласили в конце 15 века. Кто Успенский собор, главный собор русского православия, где похоронены все митрополиты, все патриархи, ну, тоже Аристотель Фиораванти построил, да, используя традиционные там какие-то русские мотивы и все, но это строил итальянец. Успенский собор Московского Кремля был построен к 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти и русскими мастерами на месте одноименного собора 14 века. Символизировал преемственную связь Москвы с двумя прежними столицами страны – Владимиром и Киевом. Являлся главным храмом Московского государства, местом коронации царей и императоров и усыпальницей первоиерархов русской церкви. До конца 17 века служил образцом при строительстве многих соборов в городах и монастырях России. До 16-17 века не то, что элита там, или аристократия российская, русская, а вот вообще так вот в целом, по большому счету, всем было совершенно до лампочки, что там за бугром думают. Да, это да. Чем дальше, вот чем ближе к нам, 17 век, 18, 19, 20, современность, мы все время так оглядываемся, а что скажет Джордж, или что скажет там какой-то другой товарищ. И вот в связи с этим мне хотелось бы, с вашего позволения, две цитаты привести, диаметрально противоположные, из 16-17 века, принадлежащие иностранцам. Одна цитата принадлежит Адаму Аляре. «Большую частью их разговоры направлены в ту сторону, куда устремляет их природа и низменный образ жизни. Говорят они о разврате, о гнусных пороках, неприличности и безнравственных поступках. Рассказывают самые постыдные басни, и кто при этом в состоянии отмочить самые грубые похабности и неприличности, при том самую легкомысленную мимикой, тот считается лучшим и приятнейшим собеседником. Они так преданы плотским удовольствиям и разврату, что некоторые оскверняются гнусным пороком, именуемым у нас содомией. Захваченные в таких преступлениях не наказываются у них серьезно». Это вот одна цитата. Другая цитата из той же эпохи, чуть попозже, 17 век, принадлежит Павлу Алепскому. «Что сказать о твердом и неослабном исполнении ими, то есть русскими, всех религиозных обязанностей? Что сказать о самих этих обязанностях, которых достаточно для того, чтобы волоса дитяти посидели, и которые, однако, тщательно выполняются и царем, и патриархом, и боярами, и бояринями, и царевнами? Разве они не чувствуют усталости? Разве они железные? Что они могут жить без еды и выстаивать длинные службы на морозе?» Церкви не отапливались, да? «Не обнаруживая утомления? Без сомнения, эти русские все святые, ибо превосходят своим благочестием даже пустынных отшельников. Богу угодно было сделать этот народ своим, и он стал Божиим, и все его действия от духа, а не от плоти». И то, и другое, надо смело сказать, мифологизация, идеализация действительности русской жизни, да, только в разные стороны. В первой цитате со знаком минуса, в второй цитате со знаком плюс. Вот на самом деле русская жизнь, она где-то посередине. Истина, она посередине. Она не вот в этих гадостях от Адама Аляре, и не вот в этих вот воздушных, порхающих вещах от Павла Алепского. Россия – это реальная историческая такая единица, которая за тысячелетия своей истории показала самобытную религию, культуру, самобытные национальные ценности, государственные ценности. И мы можем без лишнего пафоса, но и без лишнего самоуничижения гордиться тем, что у нас есть, и будем надеяться гордиться тем, что у нас будет. Вот вы знаете, мы говорим о признаках русской цивилизации, основываясь на русской истории. Но проблема заключается в том, что мы очень плохо знаем русскую современность. Она у нас практически не изучена. И мы очень плохо знаем, насколько Россия сегодняшняя соотносится с Россией традиционной, с той вековой Россией, потому что, конечно, очень многое изменилось. Мы очень многое потеряли, мы немало приобрели. И вот мне кажется, что в рассуждениях о русской цивилизации всегда нужно иметь в виду такой момент, ну, что ли, прогноза, момент взгляда в будущее. И всегда понимать, что нам нужно те признаки, ту специфику русской цивилизации, в которой, собственно, она сформировалась и существовала на протяжении многих веков, нужно соотносить с современностью. И осознать, понимание специфики русской цивилизации поможет нам осознать самих себя и взглянуть в будущее. А что же нас ждет в будущем? Вот мне представляется, что это сейчас, наверное, самая главная задача, которая стоит и перед историей, и перед философией, и перед богословием, и перед, неважно, географией, математикой, вообще перед сегодняшней Россией. Осознать самих себя и понять на основе прошлого, понять, а как нам строить будущее. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я хочу еще раз поблагодарить наших коллег за участие в ней и за столь содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.